Прочитайте федеральный закон. Я знаю этот федеральный закон очень хорошо, и этот закон предполагает ответственность. Этот закон предполагает ответственность исключительно кредитора и его третьих лиц, которые он привлекает для возврата просроченной задолженности. Ответственность заемщика не прописана в 230-м федеральном законе. Вы, к сожалению, Я смотрю, вы на диалог не настроены. Я с идиотами только монологом общаюсь, потому что, не дай бог, какая-то вот идиотская мысль... А вы в курсе, что это медицинский термин? Если какая-то идиотская мысль, вот, не дай бог, проникнет через ухо в мою голову, я этого очень сильно боюсь. Поэтому только монологом. Не хочется, что это медицинский термин, поэтому вам нужна определенная справка, чтобы подтвердить. Успокаивайте себя этим, давайте, вперед. С идиотами только хорошо. Так и общаюсь. Я думаю, вам просто недоступен другой способ общения. Естественно, я фиксирую отказ об оплате и фиксирую отказ от взаимодействия. Всем было понятно. До свидания. Пока-пока. Запись разговора будет предоставлена вашему кредитору. Обязательно. Привет, пламя на имущу передайте. До свидания. Трубочку вешаем. Не вешается трубочка. Да что ж такое? Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ковалева Александра Сергеевна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Разговор записывается. Алина Александровна, вам знакома? Знакома. Вы с ней общаетесь, информацию могли бы передать? Нет, я не общаюсь сама с собой. А, это вы, да? Дату вашего рождения тогда, пожалуйста. Нет. А от верификации отказываетесь? Угу, а вы звоните второй раз за день. О чем будет немедленно? Ну, вы верификацию проходите, можете сообщать. Вы верификацию проходите, а так вы для нас третье лицо, третьим лицам я мы можем звонить сколько угодно. Это ваше право. Нет, вы до третьим свидания. Лицам не можете звонить. Вы можете сообщать, соответственно, получите наказание по всей строгости закона. Хорошо. Имейте хорошо, как скажете. В виду. Хорошо. Как скажу, вы бы лучше бы делали бы, вы бы лучше бы делали бы, а не угрожали бы тут. Интересуюсь. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Прима Коллект» ведет запись разговора о кредитном спектре на Умова Мария Николаевна. Лина Александровна, это вы? Это я. Дату вашего рождения назовите, пожалуйста, для подтверждения личности. Нет. Почему отказываетесь в процессе верификации? Потому что, во-первых, я не обязана называть свои персональные данные по телефону незнакомым мне компаниям. Во-вторых, потому что мне так хочется. Ну, у вас есть решенные финансовые обязательства, по этому поводу мы хотим с вами поговорить. Говорите. Вы понимаете, что формат финансового плана третьим лицам не имеем права говорить. Вы не можете верифицировать человека исключительно по дате рождения. Мою дату рождения знает человек 200. И чё? Ну, как вы понимаете, то, что если мы знаем вашу дату рождения, значит, мы знаем ваши паспортные данные, мы знаем также докажите. Ваше место прописки, это все указано. Что вам доказать? Что вы знаете мои персональные данные? Почему это называть? Хорошо. Ну, значит, вам не, значит, вам не очень, значит, вам не очень нужно донести информацию. Мы информацию доносим, но третьим лицам мы ее не говорим. Так я не третье лицо, я это я. Ваши прописки. Да, здрасте. Дальше что? Паспортные данные давайте или еще что-нибудь. Больше вам ничего не назвать? Нет, паспортные данные. Вот это у вас аппетиты. Я вас не спрашивала. Я вас не спрашиваю. Просто, как вы понимаете, по закону, потому что в любом случае есть, называется процесс верификации. По какому закону есть процесс то верификации? Какой закон об этом говорит? Процесс верификации у вас имеется то, что на данный момент по 230 закону, да, именно. Какая статья 230 закона говорит про верификацию? Если вы именно такого конкретного закона, то, что вы обязаны это называть, я с вами соглашусь, такого закона нет. Если вы отказываетесь, также повторно вас на звонки поступать. Какой? Вы мне назовите закон. Вы сказали, по законодательству должна проводиться верификация. Какое законодательство это регулирует? Я же вам сказала, Я же вам сказала, что именно законы, статьи такой конкретного закона... А зачем вы врете тогда? Нет, обязуется. Я вам не сказала... Вы до этого сказали, что по законодательству законов, нужно проходить верификацию. Я вам сказала то, что по 230 закону мы будем вам звонить по этому поводу. Так, вы звоните по 230 два раза в неделю. Рождения, угу. Раз в неделю, совершенно верно. Так как вы отказываетесь от процесса верификации, вы именно считаете третьим лицом. Да, вы можете считать меня кем угодно. У нас с вами общение будет проходить только в таком формате. Вы мне будете говорить, назовите дату рождения, я буду говорить не, а не назову. На этом как бы процесс взыскания ваше будет закончен. Ага. Значит, будем с вами лично общаться. Всего о, давайте, давайте назначим встречу. Когда? Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Александровна, можно услышать? Что-то со связью, наверное. Кто спрашивает? Меня зовут Татьяна, сотрудник Совкомбанка. Фамилия и отчество? По регламенту работы банка я представилась Татьяна, Совкомбанк. А я требую от вас фамилию, имя и отчество. Кто обрабатывает мои персональные данные? Официальный запрос можете сделать в офисе банка. По регламенту работы. Вы что там, долбанулись, что ли, в своем Совкомбанке? Вы когда людям звоните, вы думаете, представляться это лишнее? А 152-й федеральный закон вам не писан? Ну, у вас, если есть вопросы по регламенту работы банка, вы можете в офис банка. У меня нет вопросов по регламенту. У меня есть вопрос по вашему фамилии, имя и отчество, которое вы как оператор по обработке персональных данных обязаны называть. Угу. Но у нас есть регламент работы, правильно? Мне не интересует ваш регламент. Вы либо называете свою фамилию, имя, отчество, либо прекращаете общение со мной сами сейчас. Заявку вашу аннулировать, правильно я понимаю? Да не было никакой заявки. Вы чего, с ума сошли, что ли? Какие заявки? Ну, видимо, ошибочно. Хорошо, отметку сделаем. До свидания, всего доброго, Наталья Александровна.